Третье. Государство в России от советского типа государства к правовому. Наряду с правовым, полицейским, социальным в политической науке выделяют советский тип государственности. Советское государство создавалось в конкретных исторических условиях и на основе определенных теоретических представлений. Оно складывалось как полная противоположность государству буржуазному, правовому. Отрицались такие принципы правового государства, как разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную, верховенство закона над властью, контроль гражданского общества за властными органами и так далее. По форме правления советское государство было республикой, однако особенность его состояла в объединении всех ветвей власти в советах, в которых депутаты одновременно принимали законы, исполняли их и контролировали их исполнение. Другой особенностью советского государства была руководящая роль коммунистической партии, что превращало государство в партийное. Партия осуществляла подбор кадров на все руководящие государственные должности с помощью механизма номенклатуры. Руководство партии принимало все важнейшие решения, которые в форме директив передавались советам. Советы оформляли эти директивы в свои решения или совместные с партией постановления. Руководящая роль коммунистической партии выражалась в наличии единоличной власти генерального секретаря ЦК. Власть генерального секретаря представляла собой одну из разновидностей личной диктатуры. Советское государство не выработало механизма законной передачи власти от одного вождя к другому, что создавало социальное напряжение в обществе всякий раз, когда умирал очередной вождь. Страница 210. Парадокс состоял в том, что, создавая советское государство, его основоположники полагали, что оно быстро будет отмирать. Понимая пролетарское государство как средство подавления эксплуататорских классов, его создатели акцентировали внимание на репрессивные функции. Для этого была создана разветвленная система карательных органов, учреждена строжайшая трудовая дисциплина, установлен идеологический контроль за средствами массовой информации. Правда, будучи неправовым и полицейским, советское государство смогло реализовать социальную функцию, хотя она и осуществлялась за счет небывалой эксплуатации трудящихся. Успехи системы здравоохранения, образования и воспитания, культуры, политика, поддержки семьи и материнства, занятости и так далее, созданные в советском государстве, были признаны во всем мире. Отмена руководящей роли КПСС привела к развалу государства. Современное российское государство по своему типу является переходным. Оно несет на себе отпечаток черт советской государственности, стремление контролировать различные стороны жизни, выступать в роли главного распределителя средств, номенклатурный принцип подбора руководящих кадров и так далее. Однако появились и укрепляются демократические начала в его деятельности, свободные выборы как способ формирования верховной государственной власти, политический плюрализм, разделение властей, следование Конституции и так далее. Процесс создания правового социального государства в России займет немало времени. Движение к этой цели в значительной мере будет зависеть от решения ряда первоочередных проблем. Прежде всего, необходима сильная государственная власть. Акцент на разделение функций между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти не должен противопоставляться задаче налаживания их всестороннего сотрудничества, чтобы не возникало впредь трагического противостояния законодательных и исполнительных органов власти. Любое проявление слабости федеральной власти, ее неспособности эффективно решать актуальные проблемы, возникающие в условиях набирающих силу рыночных отношений, чревато хаосом. Снижение регулирующего воздействия государственной власти на социальные процессы связано, в числе прочего, и с тем, что не найдено оптимального соотношения между компетенциями законодательной и исполнительной ветвей власти с известной слабостью судебной системы. Право не стало пока повсеместной основой деятельности государственных органов, что в условиях несформированной судебной системы создает возможности для произвола властей, нарушения прав и свобод граждан. Страница 211. Отказавшись от тотального контроля за различными сферами жизни общества с помощью принуждения, российское государство должно сформировать новые взаимоотношения с гражданским обществом. Передав большую долю прежней государственной собственности в руки граждан, государство способствует формированию гражданского общества, становлению социальных интересов различных групп населения. Трудности на этом пути обусловлены в значительной мере тем, что в России ценности свободы и индивидуализма не были преобладающими в общественном сознании. у населения до сих пор еще сильны надежды на помощь со стороны государства. Ослабление социальной функции государства служит важной причиной наблюдаемого сегодня роста конфликтов в обществе. Одна из самых сложных проблем – федеративное устройство российского государства, нахождение оптимального соотношения полномочий между центром и субъектами федерации. Дело в том, что в России есть как национально-государственные образования, республики, автономные области, автономные округа, так и административно-территориальные образования, края, области, хотя все они имеют статус субъектов. Таковых в России насчитывается 89, но отличаются по своим возможностям, и потому и объемы полномочий центра и субъектов в каждом конкретном случае будут различные. Отношения центра со многими национально-государственными образованиями строятся на основе двусторонних договоров, закрепляющих разделение компетенции. Так строится отношение центра с Башкирией, Татарстаном, Якутией и рядом областей. Следовательно, в России создается федерация с асимметричными отношениями между федеральными органами и органами субъектов союзного государства. Такие образования могут быть эффективными, если в их основе лежит экономическая и иная заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве.